Обычно я спиной к двери никогда не сажусь, тем более в таких веселых местах. Но 6 человек с нашей фактурой, все как один разместившиеся в кабаке за одним столом лицом ко входу, это, согласитесь, весьма подозрительно. Так что пришлось мне развернуться. Да уж, феерия варварского искусства, как батя говаривал. Почти все бредуны, особенно напавшие на жилу, цепляли на себя добычу без всякого смысла и меры. Скроет, бывало, магазин спортивных товаров, так вся банда в тренировочных костюмах и хоккейных доспехах щеголят. Или в дорогущих кашемировых пальто все ходят, пока они истреплют или покупателя не найдут. Здесь похожая ситуация. Вошедшая четверка была как раз из поклонников стиля «Дикий-дикий Запад», о чем говорили широкополые шляпы на головах двоих из них и набедренные кобуры у всех. Вожак вдобавок щеголял еще и двумя богато украшенными кобурами на животе, из которых торчали рукоятки наганов. «Серджио Леоне и Клинт Иствуд в одном кармане», — буркнул сидящий рядом Иван. «Есть мнение, что мальчики по нашу душу пришли». Последнее, впрочем, было ясно без комментариев Мура, поскольку бравая четверка совершенно недвусмысленно направилась к нашему столу. «Сергеич, похоже, ребята пострелять в проезжих собрались, как ты считаешь?» — быстро спросил я у Довиченко. — Есть такая буква. Для стороннего наблюдателя ничего практически не изменилось. Так, мелочи. Тушканчик опустил правую руку под стол. Никому не видно, но я-то знаю. Достал он свою трещотку. Верстаков откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Зуб даю. Расстегнул ремешки на обеих подмышечных кобурах и готов шмалять с обеих рук. Федя Говорун чуть развернулся и, кажется, сильно заинтересован тем, что ему рассказывает Удовиченко. Но можно быть уверенным, что ствол его сайги смотрит в сторону недругов, а патрон достан патронник. Как там раньше было принято говорить? «Хорошо сидим», кажется. Вот так и мы. «Эй, вы там!» Ох, какое тривиальное начало! Фантазии у этого ковбоя 0,0. А ведь если судить по голосу, мужику лет 30, не меньше. Должна была жизнь научить. «На эй, завод блядей!» — сурово отбрил его полковник, причем интонационно сыграл так, что я поневоле поверил в древней байке, что до наступления тьмы в военных учебных учреждениях был курс второго командного. «Жаль, что не могу посмотреть на лицо этого ковбоя. Начну елозить и дергаться, может, нехорошо выйти. Так что сиди, следопыт, не пятюкай и жди, когда лепший дружок Ваня знак подаст». Пауза затягивалась. У Удовиченко на лице замерло брезгливо-презрительное выражение. Федор уставился на незваных гостей с плохо скрываемым раздражением. Капитан Верстаков играл бицепсами, не выпуская, впрочем, пистолетов. А тушканчик просто сделал вид, что назойливые посетители значат для него не больше, чем парочка мух, залетевших в помещение. «Самоед! О, это уже другой заговорил. Поддерживает вожака. Да че с этими пришлыми цацкаться? Давай вызовем, а если сольются, так заберем добро-то». Да уж, этот совсем головкой скорбный. Они что же, даже во дворе не посмотрели, на чем мы приехали? Тут я заметил, что Иван приподнял указательный и мизинец так, что его правая кисть стала похожа на улитку с ее смешными рожками. «А этот заморыш что тут расселся?» И тяжелая рука легла на мое правое плечо. «Опрометчивый поступок, бредун!» Я вильнул плечом, и рука ковбоя провалилась вниз, застряв между моим корпусом и локтем. Но теперь им стрелять мне в спину совершенно без мазы. Опершись на руку придурка, я встал со стула, прикрываясь ковбоем. Так, теперь немного подтолкнуть, здесь потянуть, и диспозиция кардинально поменялась. Теперь я стою лицом к нашим недоброжелателям, их приятель передо мной, а в кадык ему упирается небольшой такой ножик, дай бог, 100 миллиметров клинок. Ножик этот всегда со мной. Память об отце, подаренная им в тот самом рейде, когда мы книжный магазин на Сухаревке вывезли. Нож, естественно, не в канцтоварах найден, а совсем даже наоборот, в магазине, куда мы первоначально ехали, что рыболовно-туристическими товарами торговал. Помню, отец, когда мне его отдал, сказал: «Их один хороший человек из Нижнего делал. Хорошо, если 50 штук в год, а тут целых 2 нашли». И прицепил свой в боковой карман камуфляжной куртки. А у ножа этого клипса очень удобно, на ножнах. Как хочешь, можно повесить, хоть вверх ногами. И хоть и мал ножик, но ладен. Сколько раз меня с тех пор 412-й, так он называется, выручал. Вожак ковбоев вцепился в рукояти своих наганов, но достать их не спешил. Скосив на мгновение глаза, я увидел, что Верстаков держит его на прицеле обоих своих фортов. Ага, а с другой стороны наверняка маячит дуло сайги Говоруна и Тушканчиковой поливалки, и ребятишки внезапно осознали, что дергаться не стоит. Все одно не успеют. «У тебя еще неотвеченные вопросы остались», — с явной угрозой поинтересовался полковник. «Стрелок недорезанный. Заноза, вскрой парню кадык». «Эй, не надо его убивать!» Голос главы грозных мучачес теперь был не похож сам на себя. Теперь он больше напоминал жалкое блеяние. «Погоди, заноза!» И хоть я все равно не собирался столь радикально завершать мое с пленным общение, но в ответ на просьбу полковника демонстративно отодвинул лезвие от шеи пленника. «Ты, который в шляпе, грабки от пуколок-то убери!» — продолжал между тем командовать Удовиченко. Местный отпустил рукояти револьверов и поднял руки, пусть и не над головой, но на уровень плеч точно. Остальные его сподвижники, видимо, тоже решили, что агрессивность лучше припрятать, и резких движений не делали. «Вот и молодец! Хороший мальчик!» Сергей Сергеевич откровенно веселился. «А теперь осторожно, 2 пальчиками, доставай стволы и кидай их сюда». Голос его был мягок и вкрадчив. «Вас это тоже касается!» — внезапно рявкнул он на остальных, да так, что ковбои отшатнулись. «Психологически мы их уже задавили. Но удастся ли на одном базаре сломать этих тертых воинов дороги? Насколько я знал, многие бредуны весьма любили эстетику древних фильмов про безумного Макса и довольно часто называли себя именно так. Я бы при таком раскладе, скорее всего, начал ответ стрелять, и, несмотря на то, что диспозиция явно не в их пользу, бдительность терять не следует».